Экспериментальное свидетельство большого взрыва. С каждым годом мы получаем все больше экспериментальных свидетельств тому, что большой взрыв произошел примерно 15-20 миллиардов лет назад. Обратимся к некоторым результатам этих экспериментов. Во-первых, тот факт, что звезды удаляются от нас с невероятной скоростью, неоднократно подтвержден путем измерения искажений их света, благодаря так называемому красному смещению. Линии в спектре света удаляющейся звезды смещаются в длинноволновую или красную часть спектра. Так гудок поезда звучит выше, когда поезд приближается, и ниже, когда он удаляется. Это явление называется эффектом Доплера. Кроме того, закон Хаббла гласит, чем дальше от нас звезда или галактика, тем быстрее она отдаляется от нас. Этот факт, впервые объявленный астрономом Эдвином Хабблом в 1929 году, за последние 50 лет был подтвержден экспериментальным путем. Мы не видим синего смещения далеких галактик, которое означало бы сжатие Вселенной. Во-вторых, мы знаем, что распределение химических элементов в нашей галактике почти точно соответствует прогнозам по образованию тяжелых элементов при Большом взрыве и в звездах. При изначальном Большом взрыве невероятно высокие температуры привели к тому, что ядра элементарного водорода сталкивались друг с другом при достаточно больших скоростях, способных привести к слиянию. В итоге возникал новый элемент гелий. Согласно теории Большого взрыва, соотношение гелия к водороду во Вселенной должно составлять примерно 25% гелия и 75% водорода. Это соответствует результатам, полученным путем наблюдения и свидетельствующим об изобилии гелия во Вселенной. В-третьих, древнейшие объекты Вселенной датированы периодом давностью 10-15 миллиардов лет в соответствии с приблизительными оценками для Большого взрыва. Мы не видим никаких свидетельств тому, что существуют объекты, возникшие еще до Большого взрыва. Поскольку распад радиоактивных веществ, к примеру, посредством слабого взаимодействия, происходит с точно известной скоростью, можно определить возраст объекта, подсчитав относительное содержание конкретных радиоактивных веществ. К примеру, каждые 5730 лет распадается половина радиоактивного углерода 14, что дает нам возможность определить возраст археологических находок, содержащих углерод. Другие радиоактивные элементы, такие как уран-238 с периодом полураспада свыше 4 миллиардов лет, позволяют определить возраст лунных пород, собранных при выполнении программы «Аполлон». Возраст древнейших горных пород и метеоритов, найденных на Земле, составляет примерно 4-5 миллиардов лет, то есть приблизительно равен возрасту Солнечной системы. Путем вычисления массы конкретных звезд, эволюция которых известна, можно продемонстрировать, что возраст древнейших звезд в нашей галактике составляет примерно 10 миллиардов лет. В-четвертых, и это самое важное, Большой взрыв вызвал так называемое космическое эхо, раскатившееся по всей Вселенной, которое можно измерить нашими приборами. Арно Пензиас и Роберт Уилсон из компании Bell Telephone Laboratories в 1978 году удостоились Нобелевской премии за обнаружение эха Большого взрыва, микроволнового фонового излучения, которое пронизывает всю известную Вселенную. Факт распространения эха Большого взрыва по прошествии миллиардов лет после самого взрыва в впервые был предсказан Георгием Гамовым и его учениками Ральфом Альфером и Робертом Германом, однако никто не принял это всерьез. Сама идея измерения отголосков сотворения казалась нелепостью, когда впервые была предложена вскоре после Второй мировой войны. Однако логика авторов идеи выглядела весьма убедительно. Любой нагретый объект постепенно распространяет излучение. По этой причине железо в печи раскаляется до красна. Чем горячее железо, тем выше частота его излучения. Точная математическая формула, закон Стефана Больцмана, связывает световую, или в данном случае цветовую частоту, с температурой. Именно так ученые определяют температуру на поверхности далекой звезды, изучая ее цвет. Такое излучение называется излучением абсолютно черного тела. Когда железо остывает, частота его излучения снижается до тех пор, пока железо не перестает давать излучение в видимом диапазоне. Оно приобретает свой обычный цвет, но от него исходит невидимое инфракрасное излучение. Благодаря ему действуют в темноте армейские бинокли ночного видения. По ночам сравнительно теплые объекты, такие как солдаты противника или двигатели танков, невидимы в темноте. Тем не менее, они распространяют невидимое излучение абсолютно черного тела в виде инфракрасного излучения, которое можно заметить с помощью специальных инфракрасных очков. По той же причине автомобиль с плотно закрытыми дверями нагревается летом. Солнце проникает сквозь стекла в окнах автомобиля и нагревает его изнутри. В итоге автомобиль начинает испускать излучение абсолютно черного тела в виде инфракрасного излучения. Но инфракрасное излучение слабо проникает сквозь стекло, поэтому остается внутри машины и резко повышает температуру в ней. Подобным образом излучение абсолютно черного тела обуславливает и парниковый эффект. Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере, вызванное сжиганием природного ископаемого топлива, действует как стекло, преграждая путь инфракрасному излучению Земли. В итоге планета постепенно нагревается. Гамов рассудил, что поначалу большой взрыв был чрезвычайно интенсивным, поэтому его можно считать идеальным источником черного тела. В 40-х годах 20 века техника была слишком примитивной, чтобы поймать слабый отзвук сотворения, однако Гамов сумел вычислить температуру этого излучения и с уверенностью предсказать, что когда-нибудь наши приборы приобретут достаточную чувствительность для выявления «реликтовых» в кавычках излучений. Логика его рассуждений была такова. Примерно через 300 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла до такой степени, что атомы смогли начать конденсироваться. Электроны принялись окружать протоны, образуя устойчивые атомы, которые уже не разрушались под интенсивным воздействием излучения, пронизывающего Вселенную. До этого момента Вселенная была настолько раскалена, что излучение разрывало атомы сразу же после их образования. Это означало, что Вселенная была непрозрачной, как густой поглощающий свет и непроницаемый туман. Но по прошествии 300 тысяч лет излучение уже не имело такой силы, чтобы разрушать атомы, поэтому свет преодолевал огромное расстояние, не рассеиваясь. Иными словами, через 300 тысяч лет Вселенная вдруг стала черной и прозрачной. Мы так привыкли к выражению «чернота космоса», что забыли о том, что ранняя Вселенная была совсем не прозрачной, а наполненной вихревым непрозрачным излучением. Прошло 300 тысяч лет. Электромагнитное излучение взаимодействовало с материей уже гораздо слабее, следовательно, стало излучением абсолютно черного тела. По мере остывания Вселенной частота этого излучения постепенно снижалась. Гамов и его ученики подсчитали, что это излучение гораздо слабее инфракрасного и относится к микроволновому диапазону. Гамов пришел к следующему выводу. Исследуя небеса в поисках постоянного изотропного источника микроволнового излучения, можно выявить это микроволновое излучение и уловить эхо Большого Взрыва. О предсказании Гамова не вспоминали много десятилетий до тех пор, пока в 1965 году случайно не было открыто микроволновое фоновое излучение. Включив новую рупорно-параболическую антенну в Холмдэле, Нью-Джерси, Пензиас и Уилсон обнаружили, что все пространство пронизано неким таинственным фоновым излучением. Поначалу они решили, что нежелательное излучение вызвано электростатическими помехами от загрязнений, например, от птичьего помета на их антенне. Но после демонтажа и чистки больших модулей антенны выяснилось, что «статика» в кавычках устояла. В то же время физики из Принстонского университета Роберт Дикке и Джеймс Пиблз задумались над давними расчетами Гамова. Когда Пензиасу и Уилсону наконец сообщили о работе принстонских ученых, стало ясно, что между результатами, полученными обеими группами, есть прямая связь. Говорят, когда физики поняли, что фоновое излучение может оказаться эхом изначального Большого Взрыва, то воскликнули: «Либо мы видели кучу птичьего дерьма, либо сотворение Вселенной!» Они убедились, что постоянное фоновое излучение почти точно соответствует предсказаниям, сделанным много лет назад Георгием Гамовым и его коллегами для случая, если от Большого Взрыва действительно сохранился остаточный слой излучения, остывшего до 3 кельвинов. Примечание. 1 кельвин и 1 градус Цельсия равны по значимости и соотносятся так. 1 кельвин равняется 1 градусу Цельсия плюс 273,15. Конец примечания. Сове и Большой Взрыв. Вероятно, наиболее эффектное научное подтверждение теория Большого Взрыва получила в 1992 году благодаря данным спутника СОВЭ, Cosmic Background Explorer, исследователь космического фона. 23 апреля газеты всей страны возвестили об открытии группы ученых из Калифорнийского университета в Беркли во главе с Джорджем Смутом, объявивших о самом впечатляющем и убедительном доводе в пользу теории Большого Взрыва. Журналисты и колумнисты, не располагающие знаниями в области физики или богословия, внезапно принялись расточать красноречие, разглагольствуя о лице Бога. Спутник Собе мог существенно улучшить более раннюю работу Пензиаса, Уилсона, Пиблса и Дике и получить величины, достаточные для исключения любых сомнений в том, что найдено действительно реликтовое излучение Большого Взрыва. Специалист по космологии из Принстона Иеремия Острайкер объявил: «Когда среди горных пород были найдены окаменелости, происхождение видов стало бесспорным, а теперь Собе нашел свои так называемые окаменелости». Примечание. Процитировано в Кори Пауэлл «Золотой век космологии». Кори Пауэлл «The Golden Age of Cosmology» Scientific American, July 1992. Конец примечания. Запущенный в конце 1989 года спутник СБ предназначался для анализа мельчайших деталей структуры микроволнового фонового излучения, идею которого впервые выдвинули Георгий Гамов и его коллеги. На СБ была возложена еще одна новая задача – разрешить проблему, возникшую в связи с фоновым излучением. Исходная работа Пензиаса и Уилсона была незавершенной. Они могли показать только, что равномерность фонового излучения выросла на 10%. Когда же ученые подробно проанализировали фоновое излучение, то обнаружили, что оно исключительно равномерно, без видимых всплесков и отклонений. На самом деле оно было чересчур равномерным. Фоновое излучение напоминало однородный незримый туман, наполняющий Вселенную, настолько единообразный, что ученые с трудом примирили этот факт с известными астрономическими данными. В 1970-х годах астрономы с помощью огромных телескопов занялись систематическим составлением карт гигантских скоплений галактик на обширных участках неба, и с изумлением обнаружили, что по прошествии миллиарда лет после Большого взрыва во Вселенной уже действовала характерная модель образования отдельных галактик и даже крупных скоплений галактик, а также громадных пустот, войдов. Скопления были обширными, содержали миллиарды галактик, а войды простирались на миллионы световых лет. И здесь таилась космическая загадка. Если Большой взрыв отличался исключительной равномерностью и единообразием, тогда 1 миллиард лет – недостаточно продолжительный период для формирования скоплений галактик, которые мы наблюдаем. Явное несоответствие между изначальной однородностью Большого взрыва и неоднородностью Вселенной миллиард лет спустя. Проблема, которая не давала покоя космологам, заставляя их всех ломать голову. Проблему представляла не теория Большого взрыва как таковая, а наше представление об эволюции уже после Большого взрыва, через 1 миллиард лет после сотворения. Но без высокочувствительных спутников, способных измерить космическое фоновое излучение, проблема сохраняла остроту на протяжении многих лет. К 1990 году журналисты, не имеющие серьезной научной подготовки, принялись публиковать сенсационные статьи, в которых ошибочно утверждали, что ученые нашли роковую ошибку в самой теории Большого взрыва. Многие журналисты писали, что теория Большого взрыва вскоре будет опровергнута. В прессе начали всплывать давно дискредитированные альтернативные теории Большого взрыва. Даже газета The New York Times опубликовала большую статью, в которой утверждалось, что теория Большого взрыва столкнулась с серьезными затруднениями, что неверно с научной точки зрения. Благодаря этой псевдодискуссии вокруг теории Большого взрыва усилился интерес к обнародованию данных, полученных спутником СОБЭ. С небывалой скрупулезностью, выявляя отклонения в пределах 1/100, спутник СОБЭ сканировал небо и передавал по радиосвязи самую точную из существующих карту космического фонового излучения. Результаты СОБЭ подтвердили теорию Большого взрыва и не только. Однако проанализировать данные СОБЭ было непросто. Группа ученых во главе со Смутом столкнулась с чудовищными проблемами. К примеру, надо было исключить в расчетах влияние движения Земли на фоновое излучение. Солнечная система движется со скоростью 370 км в секунду по отношению к фоновому излучению. Кроме того, Солнечная система перемещается относительно галактики, а сама галактика совершает сложное перемещение относительно скоплений других галактик, Тем не менее, после доскональной модернизации компьютерных программ анализ дал несколько поразительных результатов. Во-первых, реликтовое или микроволновое фоновое изучение соответствовало ранним прогнозам Георгия Гамова, скорректированным благодаря уточненным экспериментальным данным с отклонением не более 0,1%. Сплошной линией на рисунке Гамова обозначены прогнозы, крестиками точки, данные для которых получены спутником Сабе. Когда эта кривая впервые возникла на экране во время встречи примерно 1000 астрономов, присутствующие встали и устроили овацию. Возможно, впервые в истории науки простой график вызвал столь бурные аплодисменты такого большого числа видных ученых. Во-вторых, команда Смута сумела доказать присутствие в микроволновом фоновом излучении крохотных, почти микроскопических всплесков. Именно эти всплески помогли объяснить скопления и войды, найденные через миллиард лет после Большого взрыва. Если бы спутник Сабе не обнаружил никаких всплесков, тогда анализ событий, происшедших после Большого взрыва, пришлось бы всесторонне пересмотреть. И в-третьих, результаты согласовывались с так называемой теорией космической инфляции, но не доказывали ее. Эта теория, предложенная Аланом Гутом из Массачусетского технологического института, гласит, что взрывное расширение Вселенной в первый момент сотворения значительно превосходило стандартное, соответствующее модели Большого взрыва. Согласно этой теории, Вселенная, которую мы видим в телескопы, лишь крохотная частица гигантской Вселенной с границами, находящимися далеко за пределами нашей видимости.